А здесь многие пришли инструкцию получить. Но знаете, я вам хочу сказать, переходите на зеленый свет, все будет в порядке. Но это не значит, что надо переходить на зеленый свет. Нет, надо на зеленый, все-таки оглянитесь. Нет ли там ничего? Вот. От меня хотят получить четкую инструкцию. Ну, или от меня. Вот скажите, я так и поступлю. Мне в это время хочется и по шее надавать. Я же не знаю, как так. Из ее рассказа я делаю. Ситуация может измениться. И там может совсем иначе надо поступать. Так что вот это вот новые принципы. Ну, а речь, естественно, речь она имеет три стиля. Низкий стиль, средний, высокий. И в зависимости от того, какую цель ты ставишь, таким стилем надо говорить. Каждый выступающий, говорит Цицерон, должен научить чему-то, повести за собой и доставить наслаждение. Отсюда и три стиля. Если научить, какой стиль годится? Низкий, конечно. Вот я сейчас низким стилем говорю. Там тоже элемент повести за собой. Я хочу, чтобы тоже так делали. И даже элемент наслаждения есть. Скажите, я задавал вам вопросы, да? Многие находили правильные ответы. Что вы при этом чувствовали? Ну да, на свое дело. Но основная задача – научить. Доставить наслаждение – это тоже какая? Это на корпоративной вечеринке, на дне рождения, на свадьбе. Здесь основная задача речи какая? Что? Что? Наслаждение. Да, конечно. Ну, вот, например, анекдот. Его основная задача – доставить наслаждение. Но хороший анекдот – тот, который еще одновременно и чему-то учит. Вот. Ну, а повести за собой – это стиль высокий. Это когда собрание, митинг. Существует закон... Многие обижались, что, я говорю, вы не умеете. А он уже много лет занимался речевой практикой. Я много говорю, что не умеет, он слова произносил. Но обижаются, уходят. Юрий, откуда такие названия? Что? Бычий помет, слове струя. Это? Да. Это Перлс так назвал. Творческий человек. Я просто вот пытался запомнить, сопоставить, что есть что. И так и не понял. Там есть какая-то ассоциация или это просто так? Это я же сказал сейчас. Понятно. Да. Три? Да. Но могу научными терминами. Артем, поднимись. На тебя посмотрят, как человека, который в Киеве. Значит, вот, да, увидели, да? Да. Да, не с Донецка, они, значит, на перерыве встретились. Днепропетровск. Да, Днепропетровск. Так что у нас семинар получается международный, да? Украина есть. Вот. Из Казахстана нет никого. Хорошо, что мы разделились, а то семинар был СССР. Вот. Значит, и вот когда вы пишете письма, то оттуда надо убирать все общеизвестные истины. Надо говорить такие вещи, которые пришли к вам в голову сейчас. Мне очень нравится, никак не могу вспомнить предшественника Маркса. Человек-человеку Бог. Вот считает, что перед вами Бог. Он все знает, кроме того, что вы сейчас придумали. И не надо общеизвестной истины. Кому я правил письма, то знаешь, что получалось? От 17 страниц оставалось полторы, и то страницу я диктовал. Вот. Ну, абсолютно. На тренинг речевой не ходите. Он начинается со слов. Забудьте, как дурной сон, что вы умеете говорить. Это я содрал с одного тренера по плаванию. Ну, мне было лет 35. Я пошел плавать в бассейн. Ну, обычно тренеры по плаванию, они народ умный, они между собой что-то говорят, а этот дурачок нас тренировал таки. Ни разряда, ничего. Ну, вообще, обличие глупца, вот мудрость мудреца. Если вас называют дураком, вы ведете себя правильно. Вот. Ну, он посмотрел, как я плаваю, говорит, он мне тоже сказал, забудьте, как дурной сон, что вы умеете плавать. Вот. Я обиделся на него. Я мог 1,5 километра уже к этому времени проплыть. Он говорит, вы барахтаетесь. Ну, поскольку я что-то во мне заговорил, что надо послушать, а вдруг он прав. Ну, я годика полтора у него поучился, после этого я понял, что я плавать не умею. Сейчас я знаю, что я плавать не умею. Сейчас, минуточку. Да. Здравствуйте. Вы знаете, что я сейчас не могу с вами разговаривать, у меня сейчас идет семинар. Значит, позвоните куда-нибудь попозже, после 6 вечера. Хорошо. Ну ладно. Значит, ну и вот потом, когда человек обучается говорить, вы знаете, умное слово слышишь, эндорфины выделяются. А когда ты сам придумаешь умное слово, бог ты мой, эндорфина еще больше выделится. Поэтому развитие мышления еще и носит оздоравливающий характер. Самый лучший адаптоген, вы знаете, это морфий. Это еще здоровье улучшает, когда человек мыслит. И вес падает, потому что, да. Но к морфию прибегать не стоит, почему он только вызывает такое состояние, которое должно возникнуть после успешно проведенного мышления. А мышления ж там не было напрямую, это тогда завод, который вырабатывает вот этот морфий, он, ну да, ржавеет от неупотребления. Вот. Ну так что, вы знаете что, я небольшой учебничек сделал об ораторском искусстве, он есть в книге «Как узнать и изменить свою судьбу», и, да, ну я еще раз так скажу, есть такое правило. Если вы захотите всерьез научиться говорить, то надо пройти 3 стадии. Первая стадия – как свинья читаешь, потом как курочка, потом как соловей. То есть отрыв от текста происходит что? Сам по себе. Тоже невротическая личность, она хочет быть на вершине, сценарная, но не хочет карабкаться в горы. А с вершины ведь сдует, если тебя незаконно туда занесет. Там, конечно, духоты нету, но там дует. А во время того, как ты поднимаешься в гору, ты приобретаешь закалку. Ну, я уже давно писал объявление, когда писал, если кто не верит в чудеса, приходите к нам, может, что-нибудь и получится. Вот. Ну ладно. А теперь давайте я тогда уже выдерну пока одного человека сам. А так кто мне вопросы задавал, где. А идите, пойдите сюда. А вы можете пойти сесть где-нибудь, где место свободное. Вот на то же место. Кстати, такой, знаете, как тренинг у нас происходит незаметно. Вы сами не замечаете даже, что мы работаем в тренинговом режиме. Ну, сейчас села на то место, так? Невротик, сценарный человек, что хочет? Он всегда делает одно и то же. Он боится нового. А здорового человека всегда новое волнует. Ну, во время нового можно, конечно, и получить шишки, но можно и развиться. А если ты делаешь то же самое, развитие не будет, если у тебя уже доведено до автоматизма. Ну вот здесь вот так вот будете сейчас меняться местами. Вот. Невротик может жить, и сценарный человек только в одном месте. Здоровый человек сразу начинает жить, где бы он ни был. Когда он садится в поезд, он так сразу располагается удобно и живет. Сценарный человек только пока не попадет в свои привычные условия. Но там же застой. Еще мне нравится одно выражение: кто ничем не рискует, тот рискует всем.